«Сэр Джастин», — ответила Персис, мягко отстраняя его руку, но с трудом сдерживая слезы, потому что он ей действительно нравился. «Очень жестоко с вашей стороны говорить так. Вы должны были молчать, либо, если уж вы...» Она оборвала фразу. Ее охватил девичий стыд. Он наклонился к ней и от всего сердца воскликнул. «О, не говорите так! Если я вас оскорбил, я не вынесу этого. Но для меня было бы столь же невыносимым отпустить вас, ничего не сказав. Тогда вы могли бы подумать, что это просто флирт, и вы для меня ничего не значите. Но, Персис, вы для меня очень много значите, очень-очень много. Сколько раз я хотел просить вашей руки. Я объясню вам, почему я этого не сделал. Я светский человек, боюсь, ни на что особенно негодный. Все говорят, что я ищу богатую невесту, а это неправда. И если бы я женился на вас, они бы сказали, ну вот, мы так и знали. Меня это не пугает. Я мужчина и смог бы постоять за себя. Но я бы переживал за вас, Персис, потому что я люблю вас, и мне дорога ваша честь». «Я бы не вынес, если бы люди стали болтать. Вы знаете эту хорошенькую американку в девичестве Персис Римонет? Она выскочила за этого никчемного ирландца Джастина О'Бирна, охотника за приданным, который женился на ней из-за денег. Поэтому ради вашего же блага, Персис, я не прошу вашей руки». «Надеюсь, вы встретите более достойного человека». «Но мне не надо другого!» — вскричала Персис. «О, сэр Джастин, вы должны мне верить! Вспомните!» В этот самый момент миссис Харрисон выглянула из окна кареты и довольно громко позвала. «Джастин, что ты так долго? Лошади закоченели, ведь их сегодня утром подстригли. Поторопись, милый. К тому же приличия этого требуют». «Хорошо, Нора», — ответил брат, — «я сейчас. Мы никак не дождемся, чтобы открыли дверь. Наверное, звонок не работает. Попробую еще раз». И почти забыв, что это, строго говоря, неправда, потому что он еще не звонил, сэр Джастин яростно надавил на кнопку. «Это в вашей комнате горит свет, мисс Ремонет?» — спросил он преувеличенно громко, услышав за дверью шаги слуги. «Та, что с балконом. Совсем как в Венеции в духе Ромео и Джульетты. Но он словно создан для грабителей. Такие низкие перила, будьте осторожны, берегите рубины». «Не стану я их беречь», — ответила Персис, быстро вытирая кружевным платочком глаза. «Если они вызывают у вас такие чувства, пусть их украдут, мне все равно». И стоило ей произнести эти слова, как лакей Маклуров, невозмутимый, словно сфинкс, открыл дверь. Глава вторая. В ту ночь Персис долго сидела в своей комнате, прежде чем раздеться. Ее голова была занята сэром Джастином и его таинственными намеками. Наконец она все же сняла свои рубины, и прелестный шелковый корсаж. «Не нужны они мне», — подумала она, и горло у нее сжалось. «Если из-за них я лишилась любви человека, за которого хочу выйти замуж». Уснула она поздно, и сон ее был неспокоен. В ее снах удивительным образом соединились сэр Джастин, бал, рубины и воры. Она долго не вставала на следующее утро, и леди Маклур не тревожила ее, полагая, что Персис утомлена после вчерашнего бала. Как будто хорошенькую американку так просто утомить. Около 10 она внезапно проснулась. Ее тревожило смутное чувство, что ночью кто-то забрался в комнату и похитил рубины. Девушка вскочила и подошла к ночному столику. Футляр лежал на месте. Она открыла его и заглянула внутрь. О, вещие предчувствия! Рубины исчезли, футляр был пуст. Еще прошлой ночью Персис было все равно, что станет с рубинами. Но то было вчера, и рубины еще не были похищены. Теперь же ситуация в корне изменилась. Было бы жестоко заставлять нас, особенно политиков, держаться своих вчерашних слов. Персис была американкой, а американки неравнодушны к чарам драгоценных камней. Эту дикарскую страсть иммигранты-европейцы, вероятно, унаследовали от своих краснокожих предшественников. Она бросилась к санетке и дернула за шнурок со всей женской злостью. Как обычно, на звонок явилась горничная леди Маклур. Это была разумная, сдержанная девушка, и когда Персис вне себя крикнула: «Немедленно вызовите полицию и скажите сэру Эверарду, что мои драгоценности украли!» Она ответила: «Да, мисс», с таким невозмутимым спокойствием, что Персис, импульсивная, как всякая американка, обернулась и уставилась на нее, как на чудо природы. Ни один йог не мог бы выказать большего самообладания, чем Берта. Казалось, она предвидела, что рубину украдут, и потому отреагировала на слова Персис так, словно та попросила принести горячей воды. Следует заметить, что леди Маклур очень гордилась подчеркнутой бесстрастностью Берты, считая оную одной из главных добродетелей английской прислуги. Но Персис, будучи американкой, смотрела на вещи иначе. Та безмятежность, с которой Берта ответила: «Да, мисс, конечно, мисс, я сейчас же скажу сэру Эверарду», показалась ей просто возмутительной. Берта удалилась тихо, притворив дверь. А спустя несколько минут сама леди Маклур появилась в спальне своей гости, чтобы утешить девушку в постигшем ее несчастье. Она застала Персис, сидящей на кровати, в очаровательной французской кофточке, бледно-голубой, с бежевыми отворотами, с томиком стихов в руках. «Милая моя!» — воскликнула леди Маклур. «Должно быть, вы их отыскали. Берта сказала, что вы потеряли ваши прелестные рубины». «Увы, дорогая леди Маклур», — ответила Персис, вытирая слезы. «Они исчезли, их украли. Я забыла запереть свою дверь, когда вернулась вчера ночью, а окно было открыто. Так или иначе, кто-то забрался в комнату и взял их. Но в минуты горестей я обращаюсь к Браунингу. Он прекрасно успокаивает нервы, так утешает, просто ставит на ноги.